Первое. Кому на Руси жить хорошо? Каждый советский школьник изучает на уроках русской литературы поэму революционного демократа XIX века Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В поэме семь мужиков отправляются отыскивать того, кому живется весело, вольготно на Руси. Выясняется, что так живется лишь молодому Грише Добросклонову, борцу за революцию. Правда, лично ему судьба готовила чахотку и Сибирь. Но школьник, сначала недоумевающий, почему же так счастлив Гриша, вскоре смекает, что Гришина дело не пропало. Из искры разгорелось пламя, и в итоге можно, наконец, четко ответить на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Номенклатуре. Советский школьник проявляет такую точную осведомленность, ибо скрыть этот факт от населения СССР и любой другой соцстраны не удается. Пусть в Советском Союзе не сообщалось о подаренных Леониду Ильичу Брежневу в разных странах автомобилях, советские граждане и так видят черные зилы и чайки с восседающим в них номенклатурным начальством. Пусть ни словом не обмолвились советские средства информации о валютных магазинах или о спецсекции ГУМа, бегающие в поисках товаров советские покупатели уже не раз наталкивались на мрачных вышибал, настоятельно предлагающих им пройти от дверей таинственных торговых точек. И вообще слухом земля полнится, так что скрыть свое благоденствие номенклатура не может. Она в состоянии лишь замаскировать подлинные его масштабы и интересующие докучливых сограждан подробности, а также выдвинуть довольно противоречивое теоретическое обоснование этого благоденствия. Какое? Процитируем. В Советском Союзе пока еще сохраняется существенное различие в заработной плате отдельных категорий работников государственного аппарата. Более высока оплата труда руководителей, облеченных широкими полномочиями и в то же время несущих большую ответственность за порученное им дело и обладающих, как правило, высокими деловыми и политическими качествами. Удельный вес этой категории в общем количестве работников государственного аппарата ничтожен. Оценка ситуации в приведенной цитате вполне реалистична. Во-первых, различие в зарплате номенклатуры и обычных трудящихся существенное. Во-вторых, номенклатура обличена широкими полномочиями по отношению к трудящимся, то есть распоряжается ими по своему усмотрению. В-третьих, номенклатурщики отличаются от трудящихся своими высокими политическими качествами, по которым и подобраны. Наконец, номенклатура – тонкий верхушечный слой, удельный вес которого в массе трудящихся ничтожен. Лишь одно не решились авторы ни в какой форме произнести, что все это относится не только к государственному, но прежде всего к партийному аппарату. Каково же теоретическое обоснование необходимости такой ситуации при социализме? В статье «Мера труда и мера потребления» газета «Правда» лаконично констатирует, труд не стал еще первой жизненной потребностью всех советских людей. Все это определяет необходимость стимулирования труда. Логика требовала бы сказать, что необходимо материальное стимулирование не труда вообще, а труда только тех, для кого он не стал еще первой жизненной потребностью. Ведь для кого-то из советских людей, судя по словам «Правды», он стал ею. Для кого же? Очевидно, для наиболее сознательных строителей коммунизма, для авангарда, то есть для номенклатуры. Следовательно, как раз ее труд и не должен материально стимулироваться. Это не ехидный силлогизм. Сформулированный нами вывод вполне соответствует идее Маркса и Ленина об оплате руководящих работников не выше заработка квалифицированного рабочего и введенному Лениным положению о партмаксимуме член партии не мог получать зарплату выше определенного уровня. Высокую же зарплату полагалось по мысли Ленина платить, да и то лишь известное время буржуазным специалистам, которые по своей продажной натуре готовы были за большие деньги помогать строительству ненавистного им коммунизма. Почему же вдруг авангард рабочего класса, осуществляя сокровенную мечту трудящихся строительства коммунистического общества, требует за это не меньше, а значительно больше, чем продажные буржуазные спецы? Ответа правда не дает. А между тем, не только сталинские или брежневские периоды, но и горбачевская перестройка ознаменовались резким повышением зарплаты номенклатурным работникам партаппарата. И объяснили это именно тем, что иначе где квалифицированные и энергичные люди в аппарат не пойдут. Тут на помощь запутавшейся в логическом противоречии партийной теоретической мысли спешит изящная словесность. Она старается без лишних теоретизирований внушить рядовому советскому человеку, что начальственный труд, не чета его, хотя и нужный, но скромный работенке, да и вообще негоже ему сравнивать себя с номенклатурным руководством. Сергей Михалков сочинил басню «Трудный хлеб», где в меру сил своей музы воспел эти номенклатурные идеи. Рядовой советский гражданин выведен в басне аллегории как ломовой коняга, который привозил овес, а вывозил навоз. Номенклатурщики льстиво изображены холеными скаковыми лошадками, рысаками и чистокровками, которым, как скромно замечает поэт, то, что положено по штату, то дано. Несознательный коняга им завидовал, но, оказывается, по ошибке он не видел, как тяжело им приходится во время скачек. В заключении баснописец моралист сукоризный пишет: «Так гражданин иной судить-рядить берется, а тех, кто на виду, и как кому живется». Не надо советскому гражданину рассуждать на такие темы. Его дело привозить овес для номенклатурных лошадок и вывозить их навоз. Генеральные секретари ЦК сменяются, а установка о том, что рядовой советский гражданин не чета номенклатурщику, остается. Уже при Горбачеве после всех слов об обновлении и социальной справедливости тот же Сергей Михалков опубликовал новую многозначительную басню «Заяц на приеме». Она была написана как продолжение известной михалковской басни «Заяц в охмелю». В той басне сталинских времен захмелевший в гостях у ежа заяц хвастливо орал по дороге домой: «Да что мне, лев, да я 7 шкур с него спущу и голым в Африку пущу». Тут подоспел лев, и заяц спасся только заверениями, будто он пил за льва и его семейство. Басня горбачевских времен звучит так. Заяц на приеме. «Зачем пожаловал?» — спросил у зайца лев. Тот перед ним сидел ничуть не оробев и вдруг сказал: «Припоминаю, Лева, как встретил ты меня в ночном лесу, хмельного. Я у ежа тогда на дне рождения был. Как видно, ты меня забыл, а ведь у нас с тобой давнишнее знакомство. Ну как, старик, живешь? Здорово ли потомство?» «Пошел ты вон!» промолвил царь зверей, и заяц вылетел в одну из двух дверей. На кузовах машин, везущих груз на станцию, я прочитал на днях совет «держать дистанцию».